Пусть людям счастье или страдания планет вещают сочетания, зачем тревожить их покой игрой опасную такой? Песнь последнего менестреля. 1805 год. Поэма Вальтера Скотта. Предисловие. Предисловие было написано Вальтером Скоттом спустя 14 лет после выхода романа при издании «Собрания романов писателя». Повесть или роман Уэверли на первых порах, разумеется, очень медленно пролагал себе путь к читателям, но зато потом приобрел такую большую популярность, что автор решил написать еще одно произведение в этом роде. Он стал искать подходящий сюжет и подбирать названия. Чтобы читатель мог представить себе, как пишутся романы, приведем тот рассказ, который послужил основой для Гая Мэннеринга. И добавим к этому, что в процессе работы между ним и выросшей из него книгой не осталось даже и самого отдаленного сходства. Рассказ этот я слышал от одного старого слуги моего отца, славного старика-шотландца, человека во всех отношениях безупречного, если не считать его пристрастие к горной росе, которую он предпочитал другим, менее крепким напиткам. Ко всем событиям, о которых будет идти речь, он относился с той же верой, что и к любому догмату своей религии. Итак, по словам старого МакКинли, некий путник, немолодой, уже человек весьма почтенного вида, проезжая однажды по самым глухим местам Гэллоуэя, был застигнут на дороге, наступившую темнотой. Гэллоуэй — местность на юго-западе Шотландии. Не без труда добрался он до какой-то усадьбы, где его приняли со всем радушием, присущим Шотландии тех времен. На хозяина дома богатого помещика произвела сильное впечатление благообразная внешность гостя, и он просил извинить его за царивший в доме беспорядок, которого приезжий не мог не заметить. Лэрд сообщил ему, что супруга его лежит в постели и вот-вот должна родить, добавив, что хотя женаты они уже целых 10 лет, это ее первые роды. Лэрд — владелец поместья в Шотландии. Одновременно он выразил сожаление, что это обстоятельство помешает принять гостя так, как надлежало бы. — Что вы, помилуйте, — ответил незнакомец. — Мне ничего особенного не надо. И я думаю даже, что сумею воспользоваться предстоящим событием, чтобы отблагодарить вас за ваше гостеприимство. Скажите мне точно час и минуту, когда родится ребенок, и я надеюсь, что смогу кое-что сообщить вам о том, что его ждет в нашем суетном и полном превратности мире. Не скрою от вас, что я владею искусством читать и толковать движения небесных светил, влияющих на судьбы людей. В отличие от так называемых астрологов, я занимался этой наукой не ради денег или другого вознаграждения. Я человек вполне обеспеченный и употребляю все знания, которыми владею, на благо тем, к кому я расположен. Лэрд поклонился в знак уважения и благодарности, и путешественнику была предоставлена комната, окно которой выходило в необъятный простор усеянного звездами неба. Гость провел часть ночи, созерцая расположение небесных тел и исчисляя их возможные влияния на судьбу ребенка, пока, наконец, результат этих наблюдений не заставил его послать за Лэрдом. Он принялся самым настойчивым образом упрашивать его, чтобы повитуха как-нибудь задержала наступление родов, хотя бы на 5 минут. Ему сказали, что это невозможно, и не успел слуга вернуться с ответом, как отца и его гостя известили о том, что леди родила мальчика. На следующее утро за завтраком у астролога был такой сосредоточенный и мрачный вид, что отец новорожденного, который перед этим радовался при мысли о том, что у родового владения есть теперь наследник, и оно после его смерти не перейдет к какой-нибудь дальней родне, встревожился не на шутку. Он поспешно увел гость в комнату, где они могли остаться наедине. — Я вижу по вашему лицу, — сказал он, — что вы должны сообщить мне что-то недоброе о моем малютке. Может быть, Господу угодно будет лишить нас этой радости, прежде чем дитя подрастет и достигнет совершеннолетия, или, может быть, сыну моему суждено стать недостойным той любви, которую мы ему готовим? — Ни то, ни другое, — ответил незнакомец. — Если только мои знания не обманывают меня, ребенок переживет и младенческий, и детский возраст, и своим характером, и способностями оправдает все надежды родителей. Но, несмотря на то, что многое в его гороскопе сулит ему счастье, все же значительный перевес приобретает какое-то злое влияние, которое грозит ему нечестивым и несчастным для него искусом, когда он достигнет возраста 21 года. Гороскоп — чертеж в виде двух концентрических окружностей или двух квадратов с параллельными сторонами и общим центром, рисовался астрологами для предсказания судьбы человека или хода событий. Гороскоп составлялся по расположению планет в момент рождения человека или начала события, так как считалось, что небесные светила, главным образом планеты, влияют на судьбы людей и событий. Год этот, как явствует из расположения созвездий, будет для него критическим. Но вся моя наука бессильна сказать, в каком виде явится ему испытание, и какого оно будет характера, я не знаю. Так выходит, ваши знания не могут защитить его от беды, которая ему угрожает? — спросил охваченный беспокойством отец. — Нет, это не так, — сказал незнакомец. — Защитить его они, безусловно, могут. Влияние созвездий могущественно. Но тот, кто создал небо и звезды, могущественнее всего. Надо только обратиться к нему с верою и любовью. Вам следует посвятить вашего сына всецело служению Создателю, приложив к этому такое же рвение, как родители Самуила, которые посвятили своего сына служению храму. Библейский пророк Самуил родился и был воспитан при храме. Вы должны относиться к нему как к существу, занимающему особое место в мире. В его детские и отроческие годы вы должны окружить его людьми набожными и добродетельными, и, елико возможно, следить за тем, чтобы он не знал никакого зла, задуманного или совершенного, чтобы он не видел его и даже не слышал о нем. Воспитывать его следует в самых строгих правилах нравственности и религии. Пусть он растет в стороне от мирской жизни, чтобы его никак не коснулись людские заблуждения и пороки. Короче говоря, уберегите его, насколько это возможно. От всяческого греха, не считая, разумеется, греха первородного, доставшегося всем нам, жалким смертным, еще от Адама. Перед тем, как ему исполнится 21 год, в жизни его должен наступить критический момент. Если только он переживет его, он будет счастлив и благополучен в своей земной жизни и станет избранником неба. Но если случится иначе... Тут астролог замолчал и глубоко вздохнул. — Сэр, — сказал еще более встревоженный отец, — ваши слова исполнены такой доброты, ваш совет так много для меня значит, что я отнесусь с величайшим вниманием ко всему, что вы говорите. Но не можете ли вы оказывать мне помощи в дальнейшем? Поверьте, я сумею отблагодарить вас. Я не могу требовать, да и не заслуживаю никакой благодарности за доброе дело, — сказал незнакомец, — а тем более за то, что приложу все мои силы к спасению от страшной судьбы невинного младенца, который родился этой ночью при столь удивительных сочетаниях планет. Я укажу вам, где меня найти. Вы можете время от времени писать мне о том, как мальчик преуспевает в христианской вере. Если вы воспитаете его так, как я советую вам, я хотел бы, чтобы он явился ко мне, когда будет приближаться этот роковой и критический момент его жизни, то есть перед тем, как ему минет 21 год. Если вы исполните все, как я вам говорю, то, смею надеяться, Господь защитит своего верного слугу во время самого страшного из испытаний, которые готовит ему судьба. Таинственный незнакомец уехал, но слова эти оставили глубокий след в памяти Лерда. Жена его умерла, когда ребенок был еще совсем маленьким. Смерть ее, кажется, тоже была предсказана астрологом, и таким образом доверие, с которым Лерд относился к этой науке, столь распространенной в то время, еще больше укрепилось. Были приняты все меры, чтобы осуществить тот строгий, можно сказать, даже аскетический план воспитания, которого потребовал звездочет. Наставником мальчика сделали человека весьма строгих правил, слуг ему выбрали из числа самых преданных людей, и отец сам внимательно следил за его развитием. Годы младенчества, детства и отрочества прошли совершенно спокойно. Даже юного Назареянина и то вряд ли воспитывали в большей строгости. Все дурное устранялось от его взоров. Он повсюду слышал одни только возвышенные истины и видел одни только достойные примеры. Однако, когда он стал старше, отца, который неусыпно за ним наблюдал, охватил страх. Какая-то тайная грусть владела юношей, и с годами он становился все мрачнее и мрачнее. Слезы, появлявшиеся без всякого повода, бессонница, ночные блуждания при лунном свете и тоска, причины которой не удавалось узнать, все это расшатывало его здоровье и даже угрожало рассудку. Отец написал обо всем астрологу, и тот ответил, что это нарушившееся душевное равновесие — знак того, что испытание уже началось, и что несчастному юноше придется не раз вступать в поединок со злом, причем борьба эта будет принимать все более ожесточенный характер. Единственное, что ему остается сделать, чтобы спасти себя, это упорно изучать Священное Писание. «Он страдает, — писал мудрец, — от пробудившихся чудовищ, страстей. Они дремали в нем до известного периода жизни, как дремлют они и в других людях. Теперь этот период наступил, и лучше, гораздо лучше, если он будет мучиться сейчас в борьбе со своими страстями, чем впоследствии от раскаяния в том, что позволил себе грешить, безрассудно их удовлетворяя. От природы юноша был наделен большой силой души. Разум и религия помогали ему одолеть приступы тоски, которая по временам им овладевала. И только на 21-м году жизни приступы эти приняли такой характер, что отец стал серьезно за него опасаться. Казалось, что некий неотвязный и жестокий душевный недуг доводит его до отчаяния и лишает веры. Вместе с тем он был по-прежнему вежлив, обходителен и кроток. Он покорно выполнял все желания отца, и как только мог боролся с мрачными мыслями, которые, по всей видимости, внушал ему злой дух, призывая его, как нечестивую жену Иова, проклясть Бога и умереть. Иов — праведник, испытавший много несчастий, но не потерявший веры. После того, как Иова постигли бедствия, жена оставила его. Наконец настало время, когда он должен был совершить представлявшееся тогда длинным и даже опасным путешествие, чтобы повидать своего покровителя, человека, некогда составившего его гороскоп. Дорога проходила по интересным местам, и поездка эта доставила ему больше радости, чем он ожидал. Поэтому он прибыл в назначенное место только накануне дня своего рождения, около полудня. Поток новых и приятных впечатлений с такой силой захватил его, что он едва не позабыл всего, что отец говорил ему о цели поездки. Наконец он остановился перед большим, но уединенно расположенным старинным домом, где и жил друг его отца. Слуга, вышедший принять лошадь, сказал, что его ждут уже целых два дня. Юношу провели в кабинет, и там его встретил тот, кто был некогда гостем их дома, ныне уже убеленный сединами старец. Он внимательно на него посмотрел, во взгляде его сквозило недовольство. — Можно ли было медлить в столь важном деле? — сказал он. — Я думал, — ответил юноша, покраснев и потупив глаза, — что не было ничего худого в том, что я ехал медленно и дорогой уделял внимание всему, что меня интересовало. Все равно ведь я прибыл к вам в точности в тот самый день, который мне назначил отец. Медлительность твоя заслуживает всяческого осуждения, — ответил мудрец. — Ведь это враг рода человеческого направлял твои шаги в сторону. Ну вот ты, наконец, явился, и будем надеяться, что все кончится благополучно. Хоть поединок, в который тебе надлежит вступить, будет тем страшнее, чем больше ты его будешь откладывать. Но прежде всего тебе надо подкрепиться. Пищу надо вкушать согласно велениям природы, утолять голод, но не разжигать аппетит. С этими словами старец повел гостя в столовую, где его ожидал скромный завтрак. Вместе с ними за стол села девушка лет 18, которая была так хороша с собой, что едва только она вошла в комнату, как наш юноша позабыл о своей странной таинственной судьбе и все внимание устремил на нее. Говорила она мало и в разговоре касалась только предметов самых серьезных. Потом она села за клавикорды и стала петь, но пела только одни гимны, после чего по знаку отца вышла из комнаты, а, уходя, взглянула на юношу с каким-то особым участием и беспокойством. Хозяин дома пригласил гостя к себе в кабинет, и там стал говорить с ним о важнейших догматах религии, чтобы удостовериться, что молодой человек может объяснить, почему и как он верит. Во время этой беседы юноша чувствовал, как помимо воли мысли его отвлекаются от предмета разговора, и перед глазами встает образ красавицы, которая только что разделяла их трапезу. Астролог каждый раз замечал его рассеянность и укоризненно покачивал головой. Но в целом ответы юноши его удовлетворили. Вечером, после омовения, гостю велели облечься в широкую одежду, без рукавов и с открытой шеей, вроде той, какую носят армяне. Затем расчесали его длинные до плеч волосы и босым провели его в дальнюю комнату. Там ничего не было, кроме лампы, стула и стола, на котором лежала Библия. — Здесь, — сказал астролог, — я должен оставить тебя одного в самые критические минуты твоей жизни. Если ты сумеешь, вспоминая те великие истины, о которых мы с тобой говорили, отразить сейчас все соблазны, которые грозят твоему мужеству и твоей вере. Ты потом не будешь знать страха ни перед чем. Но испытание будет суровым и трудным. Глаза старца наполнились слезами. — Дорогое дитя, — сказал он торжественно, прерывающимся от волнения голосом, — еще в минуту твоего рождения я предвидел это страшное испытание. Дай Бог, чтобы ты с твердостью его перенес. Юноша остался один. И сразу же, подобно сонму дьяволов, на него ринулись воспоминания о его былых грехах, вольных и невольных. Угрызения эти были особенно страшными, потому что всем воспитанием своим он был приучен судить себя строго. Они кидались на него словно фурии, стегали его своими огненными бичами и, казалось, стремились довести до полного отчаяния. В то время, когда он боролся с этими ужасными воспоминаниями, чувства его пришли в смятение, но воля была тверда. Вдруг он услыхал, что кто-то отвечает софизмами на все его доводы, и что в споре участвуют не только его собственные мысли. Злой дух пробрался к нему в комнату и принял телесное обличье. Пользуясь своей властью над скорбящими душами, он убеждал юношу в безнадежности его положения. Он подстрекал его к самоубийству, как к самому действенному средству избавиться от грехов. Среди других грехов, в самых мрачных красках, изображалась его медлительность во время пути и то внимание, которое он уделял утром красавице-дочери, вместо того, чтобы сосредоточиться на религиозных поучениях ее отца. Ему доказывали, что, согрешив перед источником света, он теперь неминуемо должен подчиниться князю тьмы. Чем ближе становилась роковая минута, тем неистовее и тем страшнее присутствие злого духа смущало несчастную жертву. Узел нечестивых софизмов завязывался все туже и туже. Так, во всяком случае, казалось юноше, которого эти тенета оплетали со всех сторон. У него не хватало сил найти слова прощения или произнести всемогущее имя того, на кого он возлагал все надежды. Но вера не покидала его, хотя он в течение какого-то времени был не в силах выразить ее словами. — Что бы ты ни говорил, — ответил он искусителю, — я знаю, что в этой книге заключено и прощение грехов моих, и спасение души. Как раз в это мгновение раздался бой часов, возвещавший о том, что страшному испытанию настал конец. К юноше сразу же вернулись и речи, и способность мыслить. Он погрузился в молитву и в пламенных словах ее выразил свою веру в истину и Творца. Сраженный дьявол удалился с дикими стенаниями. Старец вошел в комнату и со слезами на глазах поздравил своего гостя с победой в роковом поединке. Впоследствии юноша женился на красавице, которая так пленила его с первого взгляда, и они жили тихо и счастливо. На этом кончается легенда, рассказанная Джоном МакКинли. Автору Уаверли представилось, что можно написать интересную и, может быть, в некотором роде поучительную повесть из жизни человека, судьба которого предопределена. Вмешательство некой злой силы разбивает все его старания жить праведной, благородной жизнью, но в конце концов он выходит победителем из этой страшной борьбы. Словом, задумано было нечто похожее на сказку о Синтраме и его товарищах, барона Ламот-Фуке. Между тем, даже если это произведение и было в то время уже написано, автор Уэверли его не знал. План этот ясно виден в первых 3-4 главах романа. Но, обдумывая дальнейший ход событий, автор вынужден был отказаться от своего первоначального замысла. Здравое размышление убедило его, что астрология, хотя ее значение признавал некогда даже Бэкон, в настоящее время уже не пользуется прежним влиянием на умы людей, и на ее выкладках никак нельзя построить романа. Бэкон, Роджер, около 1214-1294, английский естествоиспытатель и философ, который выступал против схоластической средневековой науки и видел цель подлинной науки во владении тайнами природы. Однако, отдавая дань предрассудкам своего времени, Бэкон верил в астрологию, философский камень и тому подобное. Помимо этого, стало ясно, что для развития подобного сюжета не только требовалось больше таланта, чем автор чувствовал в себе, но и пришлось бы вдаваться в обсуждение теорий и доктрин, слишком серьезных для рамок повести, ставящей себе совсем иные задачи. План был изменен в то время, когда роман уже печатался, и первые листы сохранили поэтому следы первоначального замысла. Теперь они стали в книге лишним грузом, присутствие которого даже неоправданно и не нужно. Причина создавшегося несоответствия уже объяснена, и должные извинения принесены. Здесь стоит упомянуть о том, что хотя астрология и стала вызывать всеобщее презрение и была вытеснена более грубыми и лишенными всякой прелести суевериями, у нее есть отдельные приверженцы даже в наши дни. Одним из самых примечательных адептов этой забытой и всеми презираемой науки был известный фокусник, ныне уже умерший, большой мастер своего искусства. Естественно, было предположить, что, зная в силу особенностей своей профессии тысячу разных способов обманывать человеческий глаз, он меньше, чем кто-либо другой, мог поддаваться влиянию вымыслов, порожденных суеверием. Впрочем, как раз привычка к запутанным вычислениям, которые какими-то неисповедимыми даже для самого престидижитатора путями помогают показывать карточные фокусы и тому подобное, и привела, быть может, этого джентльмена к изучению комбинаций планет и звезд в небе с тем, чтобы таким путем предсказывать будущее. Он составил свой собственный гороскоп, сделав все выкладки по правилам, которые он изучил, читая лучшие сочинения по астрологии. В этих вычислениях все относившееся к прошлому совпало с тем, что действительно имело место в его жизни. Но в том, что касалось будущего, он столкнулся с неожиданными трудностями. Оказалось, что в гороскопе имеются какие-то 2 года, относительно которых никак нельзя с точностью установить, будет ли данное лицо в это время в живых или нет. Встревоженный столь удивительным обстоятельством, фокусник показал гороскоп одному из своих собратьев по астрологии, которого эти данные точно так же привели в смущение. Выходило, что в такой-то момент человек, на которого составлен гороскоп, будет еще жив, а к такому-то сроку, вне всякого сомнения, уже умрет. Между этими датами оказывался промежуток в 2 года, и нельзя было с уверенностью сказать, что он означает, жизнь или смерть. Астролог записал это удивительное обстоятельство в свой дневник и после этого по-прежнему выступал перед зрителями в разных частях Англии и ее владений. Так продолжалось, пока не истек период, в течение которого, согласно гороскопу, он должен был, безусловно, оставаться в живых. И вот, наконец, в минуту, когда он занимал собравшуюся в зале многочисленную публику, руки, которые могли ввести в заблуждение даже самого зоркого наблюдателя, вдруг беспомощно повисли. Он выронил карты и упал, его разбил паралич. В таком состоянии он прожил еще 2 года, после чего наступила смерть. Мне довелось слышать, что дневник этого астролога скоро будет издан. Приведенный мною факт, если только он верен, являют собой одно из тех необыкновенных совпадений, которые иногда имеют место в жизни. Такого рода вещи не укладываются ни в какие расчеты, но без них, однако, будущее перестало бы быть для смертных, заглядывающих в него, той темной бездной, какой Господу угодно было его сотворить. Если бы все совершалось всегда только обычным порядком, будущую судьбу можно было бы рассчитать по правилам арифметики, как рассчитывают комбинации в карточной игре, но разные необыкновенные события и удивительные случайности как бы бросают вызов всем человеческим расчетам и окутывают грядущее непроницаемым мраком. К только что рассказанной истории можно добавить еще одну, относящуюся к сравнительно недавнему времени. Автор получил письмо от некоего человека, весьма сведущего в этих загадочных делах. Господин этот был столь любезен, что предложил составить гороскоп автора Гая Мэннеринга, полагая, что тот сам сочувственно относится к таинственной науке, называемой астрологией. Но даже если бы автор романа этого хотел, составить его гороскоп оказалось бы невозможным, так как всех тех, кто мог бы с точностью указать час и минуту его рождения, давно уже нет на свете. Теперь, после того, как автор познакомил читателя с первоначальным замыслом, или, вернее, с общим наброском романа, от которого он вскоре отказался, ему остается еще сказать несколько слов о прототипах основных персонажей Гая Мэннеринга в соответствии с планом настоящего издания. Некоторые обстоятельства личной жизни, связанные с особенностями тех мест, где жил автор, дали ему возможность много всего слышать об этих падших людях, которых мы называем цыганами. Кое-что он даже видел сам. В большинстве случаев цыгане, смешанное племя, состоящее из выходцев из Египта, появившихся в Европе приблизительно в начале XV века, и разных бродяг европейского происхождения. Цыганка, послужившая прототипом Мэг, Мэри Лис, была хорошо известна в середине прошлого столетия под именем Джин Гордон. Жила она в деревне Керк и Итхолм в Чевиотских горах, неподалеку от английской границы. Автор сообщал уже кое-какие сведения об этой замечательной личности в одном из ранних номеров Blackwood's Magazine. Ежемесячный эдинбургский литературно-публицистический журнал, орган шотландских консерваторов, был основан под названием «Эдинбургский ежемесячный журнал» «Эдинбург Monthly Magazine» в 1817 году шотландским публицистом и издателем Уильямом Блэквудом 1776-1834 и с седьмого номера стал называться по имени своего основателя «Blackwood's Magazine». Вот они. Отец мой помнил старую Джин Гордон из Йетхолма, которая пользовалась большой властью среди своих соотечественников. Она была очень похожа на Мэг Мэрилис и в той же мере была наделена беззаветной преданностью, этой добродетелью дикарей. Она часто пользовалась гостеприимством на ферме Лохсайт близ Йетхолма и в силу этого старательно воздерживалась от воровства во владениях фермера. Но зато сыновья ее, а у нее их было 9, не отличались такой щепетильностью и преспокойным образом украли у своего доброго покровителя супоросную свинью. Джин была огорчена их неблагодарностью, и стыд заставил ее покинуть Лохсайт на несколько лет. Однажды у лохсайтского фермера не оказалось денег, чтобы внести арендную плату, и он отправился занять их в Ньюкасл. Это ему удалось, но когда он возвращался обратно по Чевиотским горам, его там застала ночь, и он сбился с дороги. Огонек, мерцавший в окне большого пустого амбара, оставшегося от несуществующей уже фермы, подал ему надежду найти ночлег. В ответ на его стук дверь отворилась, и он увидел перед собой Джин Гордон. Бросающаяся в глаза фигура, почти 6 футов ростом, и столь же удивительная одежда, не оставляли ни малейшего сомнения, что это была она, хоть и прошло уже немало лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. Встреча с этой особой в столь уединенном месте, да еще, по-видимому, неподалеку от стоянки табора, была для бедного фермера неприятной неожиданностью. Все его деньги были при нем, и потеря их означала для него полное разорение. — Да это почтенный лохсайдский фермер! — радостно вскричала Джин. — Слезайте же, слезайте! Нечего вам в такую темь ехать, коли друзья под боком. Фермеру ничего не оставалось, как сойти с лошади и принять предложенный цыганкой ужин и ночлег. В амбаре лежали большие куски мяса, неизвестно где раздобытого, и шли приготовления к обильному ужину, который, как заметил еще больше встревожившийся фермер, приготовлялся на 10 или 12 человек, по-видимому, таких же отпетых, как и сама хозяйка. Джин подтвердила его подозрение. Она напомнила ему о краже свиньи и рассказала, как она терзалась потом этим поступком. Подобно другим философам, она утверждала, что мир с каждым днем становится хуже, и, подобно другим матерям, говорила, что дети совсем отбились от рук и нарушают старинный цыганский закон не посягать на собственность их благодетелей. Кончилось тем, что она осведомилась, сколько у него с собой денег, и настоятельно попросила, или даже приказала, отдать их ей на хранение, так как ребята, как она назвала своих сыновей, скоро вернутся. Фермер, у которого другого выхода не было, рассказал Джин о своей поездке и передал ей деньги на сохранение. Несколько шиллингов она велела ему оставить в кармане, сказав, что если у него совершенно не найдут денег, то это покажется подозрительным. После этого она постелила фермеру постель на соломе, и он прилег, но, разумеется, ему было не до сна. Около полуночи разбойники вернулись, нагруженные разной добычей, и принялись обсуждать свои похождения в таких выражениях, от которых нашего фермера бросило в дрожь. Вскоре они обнаружили непрошенного гостя и спросили Джин, кого это она у себя приютила. — Да это наш славный лохсайдский фермер, — ответила Джин. — Он, бедный, в Ньюкасл ездил денег достать, чтобы аренду уплатить, но ни один черт там не захотел раскошелиться, так что теперь вот он едет назад с пустым кошельком и с тяжелым сердцем. — Ну что ж, может быть, это и так, — ответил один из разбойников, — но все же надо сначала пошарить у него в карманах, чтобы узнать, правду ли он говорит. Джин стала громко возражать, говоря, что с гостями так не поступают, но переубедить их она не смогла. Вскоре фермер услышал сдавленный шепот и шаги около своей постели и понял, что разбойники обыскивают его платье. Когда они нашли деньги, которые, вняв благоразумному совету Джин, фермер оставил при себе, бандиты стали совещаться, забрать их или нет. Но Джин стал отчаянно протестовать, и они этих денег не тронули. После этого они поужинали и легли спать. Едва только рассвело, как Джин разбудила гостя, привела его лошадь, которая ночь простояла под навесом, и сама еще проводила его несколько миль, пока он, наконец, не выехал на дорогу в Лохсайд. Там она отдала ему все деньги, и никакие просьбы не могли заставить ее принять даже гинеи. Старики в Джетбурге рассказывали мне, что все сыновья Джин были приговорены к смерти в один и тот же день. Говорят, что мнения судей на их счет разделились, но что один из ревнителей правосудия, который во время этого спора мирно спал, вдруг проснулся и громко вскрикнул «повесить их всех!». Единогласного решения шотландские законы не требуют, и таким образом приговор был вынесен. Джин присутствовала при этом. Она только сказала: «Господи, защити невинные души!». Ее собственная казнь сопровождалась дикими надругательствами, которых, надо сказать, она вовсе не заслуживала. Одним из ее недостатков, а может быть, впрочем, одним из достоинств, пусть это уже решит сам читатель, была ее верность якобитам. Сторонники изгнанного из Англии во время государственного переворота 1688 года Иакова II Стюарта и его преемников. Случилось так, что она была в Карлайле, то ли в дни ярмарки, то ли просто в один из базарных дней. Это было вскоре после 1746 года, то есть после восстания 1745-46 годов, поднятого внуком Иакова II, принцем Карлом Эдуардом, с целью восстановления династии Стюартов. При поддержке горцев Верхней Шотландии претендент одержал ряд побед, занял Эдинбург и был провозглашен королем Шотландии под именем Иакова VIII. Но в дальнейшем, не получив широкой поддержки, он был разбит при Калоден-Муре 16 апреля 1746 года и бежал во Францию. Якобитское восстание 1745-46 годов явилось последней попыткой Шотландии отделиться от Англии. Подавление восстания сопровождалось жестокими репрессиями. После 1745-46 годов патриархально-родовой клановый строй горных районов Шотландии стал быстро распадаться под натиском капиталистического развития. Действие первого романа Скотта «Уэверли» относится ко времени этого восстания. Там она громко высказала свои политические симпатии, чем разъярила толпу местных жителей. Ревностные в своих верноподданнических чувствах, когда проявление их не грозило никакой опасностью, и не в меру кроткие, когда им пришлось покориться гордым шотландцам в 1745 году, жители города приняли решение утопить Джин Гордон в Идене. Это было, кстати сказать, не таким простым делом, потому что Джин была женщиной недюжинной силы. Борясь со своими убийцами, она не раз высовывала голову из воды и, пока только могла, продолжала выкрикивать: «Карл еще вернется! Карл вернется!» В детстве, в тех местах, где она когда-то живала, мне не раз приходилось слышать рассказы о ее смерти, и я горько плакал от жалости к бедной Джин Гордон. Перед тем, как расстаться с пограничными цыганами, скажу еще, что однажды мой дед, проезжая через Чартерхаусские болота, которые тогда еще занимали большие пространства, неожиданно очутился среди большой компании цыган, пировавших в кустах. Они тут же схватили под усы его лошадь и стали громко кричать, а большинство их хорошо знало деда, что ему не раз случалось угощать их, а теперь вот он должен остаться и отведать их угощение. Дед мой сначала встревожился, потому что, как и у лохсайдского фермера, у него была при себе порядочная сумма денег, и ему не хотелось рисковать ею. Тем не менее, будучи человеком веселым и бесстрашным, он принял их приглашение и разделил с ними ужин, состоявший из разной дичи, свинины, домашней птицы и тому подобное. Очевидно, все это было добыто самым откровенным грабежом. Обед прошел очень весело, но потом кто-то из старых цыган стал делать ему знаки, чтобы он уезжал, пока кипит еще веселый шумный пир. И тогда он сел на коня и уехал, правда, не простившись со своими радушными хозяевами, но зато и не обидев их. В пирушке этой, по-видимому, принимала участие и Джин Гордон. Blackwood's Magazine, том 1. После того, как всех сыновей Джин постигло несчастье, и они не избежали виселицы злой, у нее оставалась еще внучка, которая ее пережила, и мне случалось не раз ее видеть. Точно так же, как у доктора Джонсона, сохранилось смутное воспоминание о королеве Анне, величественной женщине в черном платье и в бриллиантах, так и в моей памяти, как что-то очень для меня значительное, остался образ женщины необычайно высокого роста, одетой в длинный красный плащ. Джонсон Сэмюэл, 1709-1784, известный английский писатель, журналист и лингвист. Помнится, когда я встретил ее в первый раз, она дала мне яблоко, но, несмотря на это, я взирал на нее с не меньшим почтением и даже страхом, чем будущий доктор, сторонник партии Тори и Высокой Церкви, смотрел на королеву. По-моему, эта женщина была именно та самая Мэдж Гордон, о которой говорится в статье, где есть упоминание о ее матери Джин. Но статья эта написана не мною, а другим автором. Покойная Мэдж Гордон была в то время признанной королевой Йетхолмских кланов. Она была, если не ошибаюсь, внучкой знаменитой Джин Гордон, и, по-видимому, была на нее очень похожа. Вот сведения о ней, почерпнутые из письма одного нашего приятеля, который в течение многих лет имел возможность наблюдать жизнь Йетхолмских цыган. Мэдж Гордон происходила по материнской линии от семьи Фаа, а замужем была за неким Янгом. Это была женщина примечательная, высокого роста и очень властного вида. У нее был большой орлиный нос, пронзительные, даже и в старости, глаза, густые волосы, которые падали ей на плечи из-под соломенной цыганской шапочки, короткий какого-то особенного покроя плащ. Ходила она всегда с палкой, такой же длинной, как и она сама. Я хорошо ее помню. Когда я был еще ребенком, она каждую неделю приходила к моему отцу просить милостыню, и я всегда глядел на Мэдж с тайным трепетом. Говорила она очень возбужденно. Обычно она громко на что-нибудь жаловалась. При этом она стучала палкой по полу и так грозно выпрямлялась, что заставляла присутствующих насторожиться. Она утверждала, что может привести из самых глухих уголков страны каких-то друзей, которые отомстят за нее, в то время как она сама будет спокойно сидеть в своей хижине. Часто она хвасталась тем, что было время, когда ее гораздо больше слушались, чем теперь, что когда она выходила замуж, одних только оседланных ослов у нее было 50, а неоседланных и не сосчитать. Если Джин Гордон явилась прототипом характера Мэг Мэрилис, то внешний облик своей героини неизвестный автор, по всей вероятности, списал с Мэдж. Blackwood's Magazine, том 1. Насколько прав в своем предположении хитроумный блэквудский корреспондент, и насколько он ошибается, читателю уже известно. Перейдем теперь к персонажу совершенно иного рода, к Домине Сэмпсону. Читатель, конечно, согласится, что бедный, скромный и смиренный учитель, проложивший себе дорогу сквозь дебри классической филологии, но в жизни не сумевший найти себе пути, довольно частое явление в Шотландии, где есть люди, способные переносить и голод, и жажду, лишь бы утолить жажду знаний, заставляющую их изучать греческий язык и латынь. Но есть и вполне определенный прототип нашего доброго Домини, хотя по некоторым причинам мне приходится говорить о нем только в самых общих чертах. Человек, на которого походил Сэмпсон, действительно был наставником в семействе одного богатого джентльмена. Воспитанники его уже успели вырасти и найти себе место на свете, а их бывший учитель все еще продолжал жить в семье, что вообще нередко случалось в прежнее время в Шотландии, где охотно предоставляли кров и стол людям, смиренным и бедным. Предки Лэрда жили безрассудно и расточительно. Сам же он был человеком бездеятельным и к тому же неудачником. Смерть похитила его сыновей, которые своими успехами, может быть, сумели бы в какой-то мере уравновесить жизненные неудачи своего бездарного отца. Долги его все росли, а состояние уменьшалось, пока, наконец, не наступило полное разорение. Имение было продано. И старику предстояло покинуть дом, где жили его предки, чтобы переселиться неизвестно куда. И вот, подобно какому-нибудь старому шкафу, который еще долго мог бы стоять в своем углу, но который распадается вдруг на куски, едва только его начнут передвигать на новое место, старик упал и умер от паралича на пороге своего дома. Наш ученый в эту минуту как бы пробудился от сна. Он увидел, что покровитель его умер, и что единственная дочь старика, женщина уже не очень молодая, утратившая всякое обаяние и красоту, если они у нее вообще когда-нибудь были, осталась бездомную сиротою без всяких средств к жизни. Он обратился к ней приблизительно в тех же выражениях, в которых Сэмпсон обращается к мисс Бертрам, и высказал ей свою решимость не покидать ее. Все случившееся как бы пробудило дремавшие в нем таланты. Он открыл небольшую школу и поддерживал дочь своего покровителя до конца ее жизни, причем относился к ней с той же почтительностью и благоговейным вниманием, как и в дни ее былого благополучия. Такова в общих чертах истинная история Домини Сэмпсона. Хоть он и не знал ни романтических увлечений, ни страстей, прямота и простодушие этого человека могут взволновать сердца читателей и заставить их прослезиться совершенно так же, как и переживания более возвышенной и более утонченной души. Эти предварительные заметки о романе Гай Мэннеринг и о некоторых его персонажах избавят автора от необходимости писать длинные примечания, а читателя следить за ними. Эбботсфорд, 1 августа 1829 года.